Слава нашему Господу! Я всех приветствую любовью Иешуа. Искренне благословляю каждого человека, потому что мы все реально нуждаемся в этом. Нуждаемся в Его присутствии, нуждаемся в Его благословениях. И сегодня я буду говорить на такую тему, как обрезание. Тема очень хорошая, тема очень важная. И каждый из нас, придя к Богу, должен быть готов к обрезанию. Обрезаться нужно вовремя. Не зря Господь говорит, что младенца нужно обрезать на восьмой день. Сегодня я не буду практически говорить о пользе или о том, почему надо обрезаться на восьмой день, но это как пример вам, да? Ребенок, он, во-первых, не боится этого обрезания, правда? Он не знает еще, что его ждет. Его обрезали, он даже не помнит об этом. Но он уже, по Слову Божьему, обрезан. Это то, что касается тела. Взрослый человек, если и понимает, что ему нужно обрезание, да? Он боится этого обрезания, он не знает, как вообще подготовиться к этому. Ему настраиваться нужно. Он понимает, что у него непростой период в жизни. И вы помните, например, когда еврейский народ подошел к Ханаану, к земле обетованной, во главе с Иисусом Навином они уже были. Они перешли Иордан, стали напротив Иерихона, и тут Бог говорит: обрежь народ. Но, казалось бы, время-то неподходящее. Ну кто перед тем, как надо идти на войну, будет обрезаться? Это же неправильно. С точки зрения логики неправильно. А Бог говорит обрезание. Мы очень часто не можем понять, почему в нашу жизнь приходит такой период, когда нам нужно обрезаться. И нам всегда будет казаться, что сейчас не время. Ну не сейчас. Бог говорит: сейчас, сегодня обрежься. И если ты не обрежешь свое сердце, ты не можешь служить Богу. Я начну с книги пророка Иеремии. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте 4 главу. 3-4 стих я зачитаю. Я хочу, чтобы сегодня мы поняли, почему мы должны обрезаться? Для чего нам это нужно? Может быть, можно без обрезания? Но в принципе, зачем? Нельзя. Вот что я хочу сказать. И мы сегодня говорим об обрезании сердца. Еще раз я подчеркиваю. Все, у кого возникают вопросы по поводу телесного обрезания, сейчас отвечаю на ваш вопрос. Евреям никто не отменял обрезание. Поэтому детей мы обрезаем. Взрослые, если кто-то не может, вот не может он жить спокойно, обрежься, если ты еврей, и живи спокойно дальше. Если ты чувствуешь, что тебе это не надо, и тебя не обрезали в детстве, живи как есть. Никто тебя к этому не принуждает. То, что касается язычников, то в Писании четко написано, им обрезание не нужно. Не нужно. Поэтому все вопросы надо снять, я думаю, с повестки дня. Для евреев это написано вечный завет из рода в род. И нигде в Библии никто еврею это не отменил. На теле твоем знак такой, что ты принадлежишь Богу. Вот что говорит Иеремия. Почему именно это место я сейчас выбрал? Потому что это, во-первых, Ветхий Завет. Это то время, когда у евреев вообще не возникало вопросов, надо обрезаться или не надо обрезаться. Причем эти вопросы-то у кого возникают? У евреев, живущих в Европе, правильно? Вот бывший Советский Союз. Вы знаете, почему переставали обрезать вообще детей? Потому что пытались скрыть свое еврейство. Только одна причина. Не хотели, чтобы это было заметно. Особенно это, вот когда война была, когда Гитлер, да, просто штаны снимали, обрезали, все там, неважно уже кто ты. На расстрел шел человек. То есть это был такой момент, что люди как бы через это пытались спасти жизнь. И вот что говорит Ветхий Завет, вот что говорит пророк Иеремия. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Аминь. Аминь. Очень интересный третий стих. Распашите себе новые нивы. Понимаете, то, как мы привыкли жить до этого, это все заросло тернами. Тернии – это признак проклятия, символ проклятия, чтобы вы знали. Колючие растения символизируют проклятие. И Бог говорит, что ты ищешь благословения там, где только одно проклятие есть. Уйди вообще с этого поля, уйди с этой территории и распаши себе новое поле, новую ниву. А, так это мне снова надо брать в руки плуг, снова надо камни выносить с поля. Надо. Ничего с этим не поделаешь. Но все, что ты будешь сеять на старом поле, не вырастет, потому что там растут тернии. Бог говорит, поменяй свое мышление. И дальше он говорит, обрежьте себя для Господа. Почему нужно обрезание? Здесь ответ. Для Господа. Другими словами, если человек не обрезанный, Бог не может его использовать. Мы сейчас говорим об обрезании крайней плоти сердца. Потому что Исаия говорит, даже если вас будет как песка морского на берегу моря, спасется только избранный остаток. Поэтому наличие свитка и обрезание не гарантирует человеку спасение. Но обрезание сердца гарантирует человеку, что отныне он будет принадлежать Богу. Обрезание – это символ принадлежности человека Богу. Обрезание – это знак завета моего с Богом. И поэтому, когда человек обрезает крайнюю плоть своего сердца, он становится более чувствительным к голосу Святого Духа. Немножко я касался вот этой темы вообще на семейном семинаре, который был, говоря о плотском обрезании. Там тоже очень много есть нюансов положительных, которые показывают, как вы знаете, проводят параллели в духовную жизнь человека. Проблема людей в том, что грех настолько сильно исказил наше восприятие, что если мы говорим вот о подобных вещах, мы чувствуем стыд, нам кажется, что это неуместно, и в принципе, зачем об этом говорить? Бог сотворил человека, и нет ни одного члена или органа в человеческом теле стыдного, или неблагословенного, или ненужного, или плохого. И только лишь грех, который вошел в нас, искажает все, портит все. В обрезании есть очищение. Мы с вами в прошлый шаббат говорили о лозе, да? Или это позапрошлый шаббат было? И о том, что Бог отсекает ветки. Те, что не плодоносят, а те, которые плодоносят, он их что делает? Очищает. Как очищается ветка? При помощи обрезания. Если не обрежется, не может плодоносить. Бог говорит, жители Иуды, обрежьте себя для Господа. Снимите крайнюю плоть сердца вашего. И в конце написано, чтобы не воспылал огонь по причине наклонностей ваших злых. Посмотрите, как это сильно говорится, да? Обрежьте свое сердце, потому что у тебя наклонности извращенные, неправильные, неугодные Богу. Когда обрезано сердце у человека, человек будет всегда искать, как исполнить волю Божью. Когда обрезано сердце, человек будет думать о том, как угодить Богу, а не как угодить себе. Когда обрезано сердце, такой человек уже ведом новой природой и Духом Святым, а не желаниями плоти. Почему? Обрезал крайнюю плоть сердца. Если мы посмотрим в книгу Бытие, когда Бог обращается к Аврааму, и Он ему говорит: Авраам, обрежь крайнюю плоть, а Аврааму на тот момент 99 лет. Понимаете, да? В тот же день Авраам это сделал. Понимаете, он не настраивался, он не перекладывал это на завтра, он не упорядочивал свои дела, а вот надо скот пасти, а там на дальнем пастбище что-то есть, а тут не всех еще подоили, а здесь еще молоко не переработали. Полно забот у человека. В тот же день он обрезался, сам весь дом его был обрезан. Понимаете? Остановилось все. То же самое было, когда перешли Иордан к Иерихону. Враг вот напротив, они же могут напасть сегодня ночью. Обрезание. Бог так сказал. Если Бог говорит, это самое правильное время. Мы не можем своими мозгами просчитать, когда будет это правильное время. Но верой мы можем принять от Господа это слово и обрезать свое сердце сегодня. Не завтра, не послезавтра, сегодня. Обрезать свое сердце для Господа. Понимаете? Не для меня, не для себя. Обрезание мы делаем для Него. И это становится вечным заветом. Если не будет обрезано сердце, человек все время будет искать в жизни своего, то есть для себя. Даже если придет к Богу, даже если будет ходить в собрание, все равно будет искать своего. А надо искать Горнего, надо искать Божьего. Давайте теперь откроем книгу Второзакония, 10 глава, 16 стих. Это Бог говорит во Второзаконии, обратите внимание, Израилю, то есть не язычникам, да? И это Он кому говорит? Тем, кто уже обрезан по плоти. Правильно ли? Они же уже обрезаны? Обрезаны. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыми. А теперь я зачитаю с 12 стиха. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. И поэтому в 16 стихе он говорит: обрежь крайнюю плоть своего сердца. Иначе ты не можешь служить Господу, любить Его. Твое сердце будет жестоковыйным, таким же, как и у язычника. 13 стих. Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Обратите внимание, для чего Бог заповедовал заповеди? Тут написано, чтобы тебе было хорошо. Вы знаете, сколько верующих людей боятся слова заповедь, боятся слова закон. Как бабаёвы пугают этим законом, этими заповедями. Хотя Иисус в Новом Завете ясно говорит, в 14 главе Евангелия от Иоанна: если любите меня, Соблюдите заповеди. Ты не можешь не соблюдать эти заповеди. Я вообще не понимаю, кто придумал это учение, что заповеди не надо соблюдать. Вся Библия говорит о том, что это надо. Более того, здесь написано, чтобы тебе было хорошо. А люди думают, вот мне заповедь заставляют соблюдать, это чтобы мне было плохо, это чтобы меня ограничить в чем-то, это чтобы я не мог туда ходить, сюда смотреть, это пить, это есть, с тем лежать, с этим вставать. Вот зачем заповеди, чтобы украсть у меня удовольствие. Так думают люди. Но это мирские люди так думают. Если ты верующий, обрежь свое сердце, и ты поймешь, как эта заповедь чиста, как эта заповедь мудра, полна жизни и жизни вечной. Если ты обрежешь свое сердце, ты увидишь, какая сладкая на вкус эта заповедь. И чудесная. Она светит, как светильник. Слово Твое. Свет стезе моей. Это говорит Давид, да? Да. Светильник на ноге моей, свет стезе моей. Это заповедь. Она тебе проясняет вообще, что в жизни происходит у тебя. Куда ты идешь? Где яма? Где препятствие? Где сучок, чтоб ты не напоролся и глаз не выколол себе? Заповедь тебя предупреждает об этом. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Посмотрите, как пишет Бог. Небеса, земля, все, что на земле, это не у нас. Это у Господа. Это в Его власти. И 15 стих, который полностью разрушает теологию завещания, которая говорит, что Бог отказался от Израиля. Посмотрите, что написано в 15 стихе. «Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их после них, из всех народов, какие ныне видишь». Интересный стих, правда? Бог говорит, из всех народов я выбрал еврейский народ. Хотя и небеса, и земля, и все, что на земле, он говорит, все мое. То есть он мог выбрать то, что захочет. И он говорит, выбрал я вас. И теперь 16 стих. Поэтому, он говорит, и так, слово, оно как бы подводит черту вышесказанному. И он говорит, потому что я выбрал вас, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Понимаете, Бог говорит, я мог бы выбрать кого угодно, но я выбрал тебя. В данном случае речь идет сейчас именно о тебе. Бог говорит, в этом мире много людей. Но я выбрал тебя и призвал тебя в свое присутствие. Обрежь свое сердце. И тогда человек говорит, Господь, ну ты понимаешь, это же больно. И сейчас не время. Бог говорит, обрежь свое сердце. Вы где-нибудь видели, чтобы Бог вступал с человеком в спор какой-то, в дискуссии? Одно место есть там, где Господь уступает Аврааму, но он не спорит там с ним. Он молчит. Авраам все говорит. Он говорит, ладно, ладно, до определенного момента. Потом, когда Авраам последний раз попросил, он просто повернулся и ушел, не сказав «до свидания». Очень часто люди не понимают, с кем имеют дело просто. Им все кажется, что Иисус – это братан, которого можно хлопать по плечу, за щеку там потрепать. Вообще не понимают, с кем имеют дело. Приступаем к Богу живому, Творцу неба и земли. И Сын Его помазанный и благословенный во веки, который есть наследник всего. Господин и Царь. Ты вот можешь сегодня подойти к президенту и за щеку его подергать? А? и сказать ему: братан, ну как дела там у тебя? Завтра заходи, а то сегодня я занят. Друзья пришли ко мне. Звучит как маразм, правда? Как фарс. Но почему-то с Иисусом вот люди себе позволяют такие вещи. Хотя Он говорит, что Он царь царей. Вселенная. У Его ног. И мне кажется, это просто, ну, вот какой-то такой дух пренебрежения, что ли, неуважения, понебратства. Да, Он назвал нас своими братьями, но это Он оказал нам не по заслугам нашим уважения. Наглеть не надо, простым языком говоря. Мы должны понимать, что мы творение, а Он Творец. И если Он приблизил нас к себе, нам нужно это уважать. И нужно обрезать свое сердце. Я думаю, вот у кого сердце не обрезано, как раз и позволяет себе подобные вещи. Не понимая просто, что они приходят в присутствие живого Бога. Итак, Бог говорит: обрежьте крайнюю плоть вашего сердца и сделайте это, Он говорит, для меня. Во многих местах Писания человек сравнивается с деревом. Новый Завет особенно. Но и в Ветхом Завете. Например, когда Иефай рассказывает свою притчу. Кто помнит книги царства, да? Он говорит: пришли все деревья к терновнику. Помните это? Почему? Потому что когда пришли к винограднику, сказали: лоза, идем, будешь у нас царем. Она говорит: могу ли я оставить сок свой, который веселит сердце царей, и пойти там с вами вот этим тем? Я буду лозу, я буду плод произращать. Да? Туда пришли к смоковнице. Все отказались. А терновнику, когда пришли, он говорит: конечно, а чего же нет? Только смотрите, он говорит, вы сами меня назначили. Чтобы потом ничего не говорили. И Ифай сказал это, он как бы мудрые вещи сказал. Потому что он был сын блудницы. В иврите написано, он был Бензона. В оригинале, в Священном Писании это написано. Бензона — это сын блудницы. И он не мог в принципе быть судьей по определению. Мы все прекрасно знаем, что до 10-го колена, правильно или нет, сын блудницы вообще не мог войти даже в общество. А не то, чтобы быть начальником еще. Но есть исключения, есть периоды, когда Господь позволяет таким вещам происходить. Но Ифай знал, кто он, и он понимал. Я думаю, что как раз у него было обрезанное сердце, в отличие от других в то время. В Новом Завете Господь говорит, что если дерево не приносит плода, что с ним делают? Срубают и бросают в огонь. Почему? Оно бесполезное тогда. Какие деревья вообще используют для того, чтобы топить печь? Сухие, правильно, а в принципе? Неплодовые деревья. Потому что в законе написано, даже если ты приступишь к городу и возьмешь его в осаду, фруктовые деревья Бог запретил использовать для фортификации, строить таран, защитные какие-то там щиты или еще что-то. Он говорит: оставь это, будешь это кушать. А любое другое дерево, он говорит, пожалуйста. То есть, любое другое дерево, которое не плодоносно, его только лишь вот для этого используют. Как топливо. Или как материал. Вот для чего оно вырастает. Чтобы быть срубленным и сгореть. Но фруктовые деревья не так. Они могут иметь большое тело, ствол, но его никто не срубит. Маслины, вот посмотрите, да, у нас тут много маслин. В Израиле есть маслины, кстати, не только в Гефсиманском саду, вот те, за которыми там 8 деревьев эти есть, да, следят францисканцы. И этим деревьям уже 2000 лет. Я видел здесь, в Израиле, похожие деревья. То есть они растут очень долго, а там уже оно пустое все внутри. А маслину дает. Причем очень хорошее. И масло с этих деревьев самое качественное. Господь говорит о себе, как о лозе, Он говорит о нас, как о ветвях, Он говорит, что мы должны плодоносить. И в прошлый раз мы говорили о том, что если человек не будет обрезаться, он плодоносить не может. Теперь я хочу зачитать очень интересное место, почему надо обрезать плодовые деревья. Левит, 19 глава, с 23 стиха по 25. Левит, 19, 23, 25. Когда придете в землю и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для праздниц Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Аминь. Смотрите, как написано, когда вы придете в землю, которую обещал Господь отцам вашим, и вы там посадите плодовые деревья, то Бог говорит, его плоды считайте за необрезанные. Что это значит? Сейчас самое важное я хочу сказать. Не обрезание – это символ язычества. Так было. Обрезанные были только евреи. Именно с обрезанными Бог заключил завет свой, имел с ними отношения какие-то. Все остальное, что было не обрезано, Бог с этим не имел дела. Были исключения некоторые, но вот с этим языческим миром Бог не контактировал, как бы. Они поклонялись идолам, они шли своей дорогой, они были не обрезаны, и сердце было не обрезано. Я хочу подчеркнуть мысль, что когда Бог сказал евреям обрезаться по плоти, Он не забыл сказать, что надо обрезаться сердцем. Понимаете? Он сказал это. Человек должен быть обрезан для Господа, иначе любые плоды, которые он будет приносить, они не кошерные. Не кошерные – это значит непригодные к использованию для особо каких-то целей. В данном случае для Господа. Так и написано здесь. То плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные. То есть, дерево сначала вырастает. 1-й год приносит плоды. Человек не трогает. Оно же не сразу приносит плод, правильно? Проходит 5-6 лет. Пока по 1-й год, когда появляются цветы, и оно начинает плодоносить. 1-й год не трогает человек. 2-й год не трогает человек. 3-й год тоже не трогает. 4-й год снимает урожай и все отдает для празднеств. Да? То есть первородное принадлежит Господу. Понимаете? А 1-е 3 года вообще не считаются. Это как бы такой период созревания или вхождения в силу. Потому что дерево, прежде чем начнет расти, его прививают. Иначе оно вообще ничего не принесет. Дичка будет. Привить надо. Тогда оно начнет плодоносить, когда вырастет. И только потом, на 5-й год, ты можешь начать пользоваться этим. То есть, должно пройти определенный какой-то процесс. Плоды с необрезанных деревьев нельзя было приносить в храм. То есть, в 1-й, 2-й и 3-й год нельзя было взять эти плоды и принести в храм. Наверное, у людей были такие побуждения, знаете, как-то ускорить. Ну, ты сад посадил там только через 7-8 лет, а то и 10. Ты можешь начать кушать из него. А вот они уже висят, эти плоды. Представляете себе, как хочется сорвать этот апельсин или эту смокву и съесть ее. А если еще год тяжелый? А если дети голодные? Это мы когда читаем Библию вот так на страницах, нам как-то оно так, знаете, как информация. А ты представь, ты пришел в эту землю, посадил саженцы, поливаешь их водой, год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, опа, цветы пошли. Опали цветы, в первый год вообще плодов нет. Следующий год там, два-три появилось, не рвешь. Третий, второй, третий. Понимаете, какое терпение надо иметь? Смысл всего вот этого, что, что Бог не принимает служение необрезанного сердца. Дорогая душа, послушай внимательно. То, что ты хочешь служить Господу, это очень хорошо и правильно. Сейчас мы поговорим и об этом. Но если ты не хочешь обрезаться, можешь не обрезаться. Но твои плоды, их невозможно Господу представить просто. Они не обрезанные, они не кошерные. Их нельзя использовать. Здесь, на этой территории, нельзя. Так я же, у меня же все получается, все. Ну, хорошо, но надо обрезаться. Так тут вокруг меня, посмотри, сколько есть более тупых, неспособных, не таких, как я. Хорошо, но они обрезанные, а ты нет. Да у меня же дерево в 10 раз выше, чем у него. Хорошо, но оно не обрезано. Давай обрежем. Нет, мне нравится такое. Когда мы говорим об обрезании сердца, мы говорим об обрезании своего характера, своих привычек, своего отношения к людям. Обрезать это надо. Не, ну принимайте меня такой, какой я есть. Хорошо. Просто ты должен знать, что ты есть необрезанный, и мы будем тебя принимать, как необрезанное дерево, и если тебя это устраивает, хорошо. Но если ты претендуешь на большее, обрежь крайнюю плоть своего сердца, чтобы можно было использовать это. Амбиции надо обрезать. Гордость надо обрезать. Претензии надо обрезать. Никто никому не должен ничего. Надо все обрезать. Ой, так у меня же один пенек останется. Посмотри, как обрезают маслины в Израиле. И ты поймешь. Пенек останется. Я знаю. Зато маслина будет масло давать. А не будет там одна косточка и кожа в этой маслине. Кому нужна такая маслина? Вы видели, как обрезают маслину в Израиле? Реальные пеньки. А вы знаете, сколько лет этому пеньку? У него, если в диаметре 20 сантиметров, это 70-80 лет должен расти дерево. Маслина очень-очень медленно растет. Причем на голых камнях растет. Там, где ну, вообще ничего не может расти. Маслина растет. Вот молодое поколение мне рассказали, нашли, что это тына, как его по-русски, инжир, он же такой нежный плод, правда же, мягкий, и древесина, в принципе, мягкая, да? Корень пускает больше, чем на 100 метров, камень, не камень, скала проходит сквозь скалу, корень инжира. Это удивительно. Что? Это смоковница, да. Инжир, это у инжира три названия в русском языке. Смоковница, инжир, фиги. Фиговое дерево. Да. Три названия. Великий Тейна. Да? Зарядка, да. Заряжаться. Очень созвучно. Я не знаю, там по буквам сходится корень или нет. Не сходится. Но по созвучию вполне подходит, и это приемлемый способ толкования. А? Леотин от смеха. Ты зарядился энергией Она сладкая, это глюкоза. Она БМЦ заряжает. И очень полезна. Вообще про это можно много говорить, дерево, потому что мы недавно вот совсем посмотрели такой вот с женой фильм, он документальный, да, там. Сыр делается, вот доится молоко с козы, с этого, с овцы. На глазах вот человек надоил миску молока, берет лист инжира, отламывает, там такое молоко выходит белое, сбрызгивает в молоко, и оно сворачивается, ставят на огонь, через 10 минут у тебя сыр. Я не знал этого. То есть не нужно ждать, чтобы оно скисло. Не нужно ждать, чтобы оно скисло. Брызгают туда, и оно сворачивается. Инжир является колоссальным антисептиком. Ну вот дома даже, да, я купил, берешь там такая, знаешь, как хвостик остается. Срезаешь хвостик прямо под плод. На хвостике нет ничего, а на плоде белое молоко выходит. Вот это молоко, оно является антисептиком, которого не придумали еще в медицине такой. Если на рану нанести, никогда не будет загнивать. На гнойную рану нанесешь, высосет весь гной. Бог так сделал. Исцеляет, лечит, питает и обжигает, да. Но у нас сегодня тема обрезания, а не смоковница. Да я чуть-чуть как бы отклонился. Да, да, конечно. Просто не хватает времени, чтобы все это рассказать. Это Исаии было слово от Господа, когда Иезекия заболел и должен был умереть. Но он помолился и сказал: Господи, вспомни все то доброе, что я сделал для тебя. Знаешь, душа, я тебе скажу, дай Бог, чтобы каждый из нас мог когда-то вот так помолиться Богу. Чтобы было что вспомнить доброе, а то у многих не на что даже. Обратите внимание. А Иезекия мог так помолиться, и Господь сказал: хорошо, еще 15 лет добавил. Да, и потом Исаия вернулся, там знамение было, тень нашла, ушла назад на 10 ступеней. То есть солнце не просто остановилось, а назад пошло. И там же потом были пророчества. Хорошо, обрезание. Я хочу сказать, что обрезание очень хорошая и полезная вещь. И это говорит нам Священное Писание. Мы понимаем, что если мы все деревья плодоносящие по природе, рожденный свыше человек, должен же плодоносить или нет? Должен. А почему так много верующих людей, которых нельзя вот использовать в служении? Вы задумывались когда-нибудь? Почему? Ответ очень простой. Необрезанное сердце. Не хотят обрезаться. Хотят жить так, как раньше жили. Хотят делать так, как они считают нужным. Необрезанное сердце. Не могут повиноваться Господу. Конечно, способные. Никто же не спорит. Понимаете, да, разница между способным, большим, но необрезанным. У нас соседи по даче, там в Киеве, вот у них дерево было такое тоненькое, маленькое. На нем груши росли, мне всегда хотелось пару груш украсть у дяди Пети, но я ни разу этого не сделал. Это такое искушение было. Ну вот рядом, да. Вот такое маленькое дерево, тоненькое, вот такие груши на нем. Как будто их туда прицепили нарочно. Здоровое, красивое. Да. Я не знаю, я не пробовал бы. Как? Ну я не попадал, мне кажется, на это дело. Угощал. Не, просто честно рассказываю, что у меня было внутри. Но я удержался, я этого не сделал. Хотя я был неверующий человек тогда. Потому что это дерево привили, правильно? В самом начале. И нам нужна вот эта прививка, обрезание. И другое нужно. Теперь я прошу вас, откройте, пожалуйста, первое послание Тимофею. Вы же уже знаете, что Тимофей был один, и к нему было два послания. Это не первый Тимофей и второй Тимофей. Это первое послание к Тимофею. Потому что я раньше думал и говорил послание к Тимофеям. Я думал, их два. Я ж Новый Завет поздно читать начал. Хорошо. Итак, послание к Тимофею, 1-3 глава. 7 стихов я прочту, а акцент я ставлю на 6 стихе. 6 стих вначале читаю, потом весь текст вместе. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Теперь с 1 стиха. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не пийца, не совралив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Аминь». Знаете, интересно то, что вот те люди, которые рукополагают сестер в епископа и пастырицы, как будто бы не читают Библию. Тут же ясно написано, хорошо управляющий домом своим. Разве где-то в Писании Бог сказал женщине управлять домом? Может женщина управлять домом? Не может. Мужчина главный. Если его нету, это отдельная история. Это плохо, если нет. Сейчас мы не будем касаться этой темы, но я вам хочу сказать, что многие действительно не могут сохранить свой брак. Это не потому, что плохая пара. Пару же сам ты выбирал себе. Тебе же не то, что тебе привели и тебя женили на ней или на нем. Ты сам выбрал. И потом вдруг он плохой или она не такая. Не могут просто лейтмотивом кшаим, не могут справиться, противостать вот этим проблемам, их надо решать, а люди не хотят. Проще взять и разойтись. Но это отдельная тема, я еще раз говорю. Писание говорит, если ты желаешь служить Богу, это очень хорошо, классно. Но! И тут целый список. Непорочный. Муж одной жены, и тут по-разному толкуют это слово. Одновременно не должен быть женатый на двух, например, так объясняют. Хотя трезвый, целомудренный и так далее, и так далее. И 6 стих. Не должен быть из новообращенных. Почему? Новообращенный – это еще не обрезанный. Он, да, уже дерево, он уже родился, он уже растет, пускает свой корень. Но не обрезаны еще плоды его. Вот в чем смысл. Для того, чтобы его взять и поставить на служение, необходимо, чтобы обрезанные плоды были с этого дерева. Почитать за обрезанные. То есть, Библия показывает, что должно пройти несколько лет, прежде чем можно будет использовать человека. Понимаете, у многих людей на самом деле есть эти способности. Я вам хочу сказать, что любой шоумен, любой оратор, любой адвокат хороший потенциально мог бы стать хорошим проповедником. У него есть способность к этому. Но это не значит, что он может это делать, потому что не будет главного. В чем сила проповеди? Кто помнит? В Духе Святом, не в словах, построенных правильно. Это хорошо, когда мы можем правильно говорить, грамотно. Это хорошо. Я не радуюсь за то, что служитель должен быть необразованным. Я как раз считаю, что служитель должен быть образованным, грамотным, эрудированным. Он должен быть примером. Ему должно быть что сказать людям. Но вот смотрите, что интересно. Павел, который написал половину Нового Завета, я считаю, гениального склада ума человека. Гениальный. Гаон на иврите. Который сумел концепцию единого Бога полностью передать в языческий мир без потерь, без искажений, без повреждений каких-либо. Он сумел это адаптировать. Но он о себе говорит, что он не очень хороший проповедник. Он был хороший учитель, он был книжник. Но он говорит, я не умею красиво говорить. Однако, когда говорил Павел, было колоссальное действие Святого Духа, потому что сила была в словах Духа Святого, а не в построении правильных слов и предложений. Или красивая канва. Суть была небесная в его словах. Наполнение было. В его словах был огромный вес. Мешкали. И поэтому эти слова проникали аж до разделения души и духа. Так что судили намерения и помыслы сердечные. Поэтому, конечно, мы должны учиться. Мы должны образовывать себя. Но это тоже не должно быть первым или главным, понимаете? Знания всегда должны идти прицепом. Знания должны потом поддерживать горение, которое должно в тебе быть. Если этого горения нет для Бога, если нет Духа Святого внутри, все эти знания будут бесполезными. Ты будешь похож на необрезанное дерево. Плоды есть. Но они не кошерные. Нельзя их кушать. Знаете, вот многим и нам сейчас непонятно, ну, людям, как это может быть там, говядина не кошерная, например, да? Или курица не кошерная. А евреи таких вопросов не задают. Потому что если резчик не зарезал эту курицу, она уже не кошерная для еврея. Я уже сейчас не говорю про то, что есть там целые уровни. Еще не каждый возьмет то, что резчик резал. Этот резчик из бухарских, а мы ашкеназы, а этот тимани, а нас резали вот так. Ну, это масса еще нюансов есть. Но я общим, да, сейчас говорю. Вроде бы мясо кошерное, животное кошерное, но все нормально. Вот. Но мне просто эти вещи интересовали. Оказывается, резчик, он же проверяет животное. Легкие в первую очередь проверяются, когда туша раскрывается. И он определяет, будет это еда или это будет трэф. Пригодно или непригодно это пойдет в пищу или нет для еврея. Все это есть. Поэтому для всех остальных кажется, да какая разница? А он будет голодный, а есть не станет. Вот такая разница. Этот человек, принадлежащий вот народу Божьему, то когда Писание нам говорит, обрежьте крайнюю плоть вашего сердца, не надо думать, что это сказано вот Вальдемару. Вот ему да. А я нормально. Я хочу, чтобы это слово достигло каждого сердца. Мы все нуждаемся в обрезании сердца. Все до единого. И я вам скажу, хорошо видно, у кого обрезано уже сердце, а у кого нет. Я не знаю, как другим. Я не буду сейчас говорить, кто обрезанный, а кто нет. Я просто вам говорю, что я ясно вижу, кто обрезано сердце, а кто нет. Поэтому я и проповедую эту проповедь. И я надеюсь на то, что Дух Святой скажет твоему сердцу, обрезано оно или нет. И если нет, обрезайся, приди к Господу, и пусть Он обрежет крайнюю плоть своего сердца, чтобы ты мог слышать Его голос, чтобы чтобы ты мог чувствовать Его Дух, чтобы ты мог общаться с Богом. Если человек не хочет обрезать крайнюю плоть со своего сердца, он рискует прожить всю свою жизнь среди верующих и даже приносить какие-то плоды, но с этими плодами ты не войдешь в присутствие Бога никогда. Помните, есть такой хороший гимн христианский: «Принесем снопы, принесем снопы, в радости великой принесем снопы». Праздник жатвы, да. Есть в Писании образ такой, что мы должны прийти к Господу с полной корзиной плодов, правда? Как на Суккот или как на Шавуот. И вот представьте, человек так старался, такую корзину сплел красивую, плоды насобирал, самые хорошие, с самого верха, самые большие. Приходит, а Бог отворачивается. Как у Каина. Не берет. Ну и что ты ему сделаешь? Обидишься на него? Кричать будешь? А именно такая реакция у людей. А что это ты не хочешь? Это же я принес. Я. Это я намного больше, чем Бог в его жизни. Поэтому Бог и не берет. Он говорит, ты же обрезаться не захотел. Да, ну, я что в сердце своем, там в душе, внутри верующий. Он говорит, ну, надо же было обрезаться, чтобы это стало видно и другим, а ты не захотел обрезаться. Оно у тебя так и осталось под покровом плоти. Не, ну, плоды же, ну, я же уже принес. Ну, и что? Что принес? Неси назад. Сок довести там, что хочешь делай. Храм не приноси. И человек оскорбится тогда. Обидится, а мудрый покается, обрежется. Я это говорю сейчас, потому что сейчас есть время для этого обрезания. Когда ты предстанешь пред Господом, и тебе будет казаться, что твоя жизнь была полна плодов, окажется, что это были необрезанные плоды с необрезанного дерева. И назад отмотать нельзя, и прожить заново нельзя. И он бы уже был бы готов хоть каждый год обрезаться. Но время не вернешь. Ты уже слышал это слово. Почему не обрезался? Сегодня, сейчас, 24 августа, 2013 года. Почему не обрезался? Спросит тебя Господь. Обрезай свое сердце, дорогая душа, чтобы ты мог действительно принести, пускай там 3-4 сливы, 2-3 яблока, но с обрезанного дерева, а не целый мешок приволок. А оно все никому не нужно. И Бог точно знает, обрезал ты свое сердце или нет. Я вам хочу сказать, что в книге пророка Иезекииля есть очень интересное место. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, которая говорит о том, что иноплеменники не должны входить в святилище. Понимаете, был храм, был двор для язычников. И язычник дальше этого двора не мог пройти. А то, что написано в 44 главе, ясно показывает, кого Господь ставит на служение. Но это написано о тысячелетнем царстве. Послушайте внимательно. Это миллениум. Это царство Христа на земле. И когда многие люди мечтают, мы будем священниками Богу из язычников, я вам скажу, не будут. Почему это не я говорю? Бог говорит это в Библии. Это же не я буду назначать. И человек себя назначить не сможет. Какую бы теологию он ни исповедовал. 9 стих. Так говорит Господь. Господь Бог, никакой сын чужой с необрезанным сердцем и необрезанной плотью не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Аминь. Вы понимаете, да? Два условия. Но первое – обрезанное сердце. Обратите внимание, Бог на первое место ставит обрезание сердца. А обрезание плоти, оно просто здесь звучит для того, чтобы всем было понятно, что тот завет, который Бог заключил с Авраамом, он его не нарушит. Даже в тысячелетнем царстве. И знаете почему? Потому что на земле до сих пор еще не было царства Бога таким, каким Бог хотел его видеть. А народ есть, избранный Богом для этой цели. Так или нет? То почему людям кажется, что когда мы войдем в тот период, который назван царство Бога или царство Мессии на земле, все поменяется, и теперь белорусы, украинцы, англичане, американцы, швейцарцы, молдаване, ну все, будут там в храме служить и приносить жертвы Богу. Бог говорит, даже из еврея, только сыны Садока. То есть четко выделена линия, потому что они сохранили свою преданность мне в трудное время. Трудное время – это время испытаний. Пока все хорошо, все гладко. А вот когда трудно, сыны Садока сохранили. И вы что думаете, что Бог поменяет свое решение? Он же в Библии, знаете, что мне нравится? Тут же не написано «так говорит Кухаровский», тут написано «так говорит Господь Бог». Я просто читаю то, что Он говорит. Можно меня не любить за то, что я нахожу такие места, но они для этого и даны, чтобы их знать. И не строить иллюзий себе. Никто из нас не выбирает, кем ему родиться. Если кто-то родился в каком-то народе, это его благословение, это его радость, его доля. Вы понимаете? Нельзя завидовать. Нельзя в сердце ненавидеть. Это действительно тогда будет как Каин и Авель. Авеля Бог принял, хотя Каин первый принес. А Каина нет. Он говорит, у твоего порога сердца грех лежит, а Каин возмутился. Много найдется еще Каинов. Много. Но я хочу, чтобы среди нас были только Авели. Я хочу, чтобы мы все имели смиренное сердце, обрезанное. Обрезанное сердце не ищет своего. Все, что написано в Нагорной проповеди, это обрезанное сердце. Я хочу сказать, если ты хочешь служить Богу, как написано в послании к Тимофею, это хорошо, ты доброго хочешь, но ты должен обрезать свое сердце. Ты не должен быть новообращенным. Новообращенный, я уже сказал, это не то, что вот 10 лет прошло, и теперь он не новообращенный. Человек может прожить в состоянии новообращенного всю свою жизнь. 50 лет и 80 лет может прожить. И будет все время новообращенным. Пока не обрежет свое сердце, он новообращенный. Поэтому у этого смотришь, дерево тоненькое, такие груши здоровые. Так он же больше меня посадился в землю. Но он уже не новообращенный, он уже обрезался. А ты вот такой ствол имеешь здоровенный. Уже веток сухих полно обрезает там. А все не обрезано у тебя, дерево твое. Поэтому я искренне желаю, чтобы мы поняли, усвоили, достигло, чтобы нашего сердца это слово. Смиряемся пред Богом, обрезаем свое сердце. Если хотим служить, если хотим быть использованы Богом. И последнее место я хочу зачитать. Почему нельзя затягивать вот этот период? Да? То есть ты уверовал, покаялся, обрезайся по-быстрому. Потому что если это затянется, это перейдет в хроническую форму необрезания. И произойдет следующее. Сердце не обрезано, использовать невозможно такого человека в служении. Знания умножаются, голова растет, а сердце остается необрезанным. Потом приходит гордость, потом приходит обида, потом приходит претензия. А что там вот его, что меня не возьмут? Отвечаю, необрезанное сердце потом уже. Да не, ну как это? Да вот так, оно же видно. Когда обрезано, а когда нет. И человек может так прожить много. Знания, они надмевать начинают. Именно необрезанное сердце. Человеку кажется, что он все умеет, все знает. Может быть. Поэтому и написано, не мудрое мира сего избрал Господь. Понимаете? Это все относится к теме обрезания. Так вот, в послании к евреям написано, чем чревато, если земля многократно пьет дождь, но не произвращает злак. Она близка к проклятию. Шестая глава к евреям. Такое место тяжелое, 7 стиха. Ну, 7-8. Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терные волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение. Опять же сожжение, вы видите? То есть, земля это сердце. Да, воду пьет, Слово Божье слушает. Но производит не хлеб. Поэтому близка к проклятию. Близка это еще не проклято. Есть время. Вы понимаете, мы не должны успокаиваться только лишь на том, что мы в правильном месте находимся и слушаем правильную проповедь. И Слово Божье, оно хорошее. Этого мало. Нужно это Слово теперь исполнять. А теперь идите и делайте. Иисус говорит, узнают, что вы мои по тому признаку, когда увидят, что вы исполняете Слово Мое. Увидите, что вы исполняете заповедь. Поэтому Он говорит, недостаточно быть только слушателем. Или Он говорит по-другому, не будьте слушателями забывчивыми, а будьте исполнителями Слова. Потому что блажен действительно тот, кто слышит, и тот, кто исполняет. Не просто слушает. Если мы получаем удовлетворение от того, что слышим Слово Божье, это хорошо и правильно, но это половина только, 50%. И если ты не сделаешь вторые 50, потеряешь первые 50. Понятно это? Ты потеряешь. Потому что ты забудешь. Единственный способ, как не забыть заповеди, это выполнять их. Когда ты их будешь выполнять, ты их будешь закреплять на практике. И ты все запомнишь. Возьмите любого рода деятельность человека. Вот пришел человек учиться, например, учиться вот играть на барабанах, да? Сколько бы теории не было, тебе надо садиться и пробовать. Так или нет? Тогда можно сказать, что ты умеешь. Или ты пришел на завод и учат тебя работать на станке CNC. Теорию ты выучил, очень хорошо, а на практике? Или солдат в армии, курс теоретической подготовки прошел, оружие знает, разбирать его умеет, смазывать маслом, заряжать. А теперь как условия на полигоне? А потом еще военные действия, да? Практика. Вот что формирует в нас полное знание. Точно так же Священное Писание. полное обладание Словом Божьим в нас будет тогда, когда мы будем практиковать это все. Когда мы будем поступать по Библии. Любить ближнего своего. Уважать ближнего своего. Жертвовать ради ближнего своего. Понятно, да? Ну и так далее. Но это не должно быть так, что я прихожу к Вальдемару, забираю у него барана. Говорю, так, ты сегодня мне жертвуешь барана. Ты же ближний для Господа. Давай сюда. Барана. Забрал все. А у него на сердце нету отдать. Ему самому надо. То есть я не могу распорядиться. Ой, у меня сейчас сердце заболело. Любовь к ближнему, это не значит, что я имею право распоряжаться чужим имуществом. Ясно это? Добровольно, да? Хорошо. Слава Богу, у тебя барана нету, а то уже все. Уже два на твоего одного, видишь? Я и сестра мама. Возлюбленные братья и сестры, обрежьте свое сердце. Если кто-то уже обрезался, слава Богу, тебя это слово не должно обидеть. Но если кто-то не обрезался, обрезайся, чтобы ты потом не сказал, что тебе об этом не сказали. Или тебя не научили. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Аминь. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которое питает нас, которое обрезает с нас все лишнее и ненужное. Благослови каждого из нас, чтобы вся община имела обрезанное сердце, чтобы наши плоды были угодны Тебе, и чтобы эти плоды действительно радовали Твой глаз и Твой царский стол. Мы искренне желаем приносить Тебе плод всю свою жизнь. Благословляй нас, чтобы наши сердца были полностью обрезаны для Тебя, Господь. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь. Аминь.